Да, если я правильно поняла, надо уничтожить фабрику по производству новых дроидов, и это лишь первая из серии фабрик, которые запрятаны под землей. Именно эти фабрики производят львиную долю дроидов для КНС. На это Луминара кивнула, а я продолжила. Желательно уничтожить все эти фабрики безвозвратно, так, чтобы их нельзя было восстановить в какие-то обозримые сроки, хотя бы до конца войны. Девушка кивнула еще раз. Я поняла. Что ж, начнем с этой. Я кивнула на виднеющийся вдали вход. Луминара нахмурилась. Оглядевшись по сторонам, она тяжко вздохнула. Может быть, стоит как-то отвлечь их от фабрики и убрать от реактора? Включилась в разговор Борис. Эта фабрика самая большая. Именно здесь будет больше всего жертв. Если мы начнем фронтальное нападение, то выманим их из нор, подтвердила Луминара. Я задержалась, просматривая вероятности. Если начнем, то выйдут дроиды. Хотя, мы ведь умеем работать с дроидами, так что пусть выходит, хитро подмигнула я ей. Кстати, в этих ульях я ткнула пальцем в небольшие холмы с отверстиями наверху, похожие на высокие термитники, засела полна джианазийцев. Они и сейчас наблюдают за нами. Девушки огляделись вокруг и посмотрели на меня. Что предлагаешь? Хитро прищурилась Луминара. Ты же что-то предлагаешь. Я ведь знаю этот твой взгляд. Учти, моя ученица знакома с этим муравейником. Она может пробраться туда снизу и заложить бомбу в реактор. Мы с ней тренировались в этом, и она запомнила все переходы внутри. Я задумалась, прокручивая вероятности. Есть опасность, что ее возьмут в плен после закладки взрывчатки. Я просматриваю основные вероятности, и большая часть из них ведет к ее пленению. Девушка вздрогнула. Нет, тогда это не вариант. Я не хочу отпускать свою ученицу, чтобы ее взяли в плен. Мастер, но ведь закладка взрывчатки – это важная часть миссии. Без нее мы не сможем подорвать фабрику, удивилась она. Почему? Сможем. Просто дойдем до него сверху. Так даже быстрее, ведь реактор находится на этаже фабрики дроидов, а он ближе к поверхности. Я повернулась к Луминаре. Та задумалась, после чего кивнула. Тогда делаем как в прошлый раз, отводим назад клонов, чтобы не подставлять их под огонь, и выходим прямо на мост все втроем. После того, как я обезврежу дроидов, солдаты смогут подойти ближе и идти на зачистку вместе с нами. Пока что солдаты будут атаковать издалека. Кстати, все помнят, что местные жители способны летать и имеют вес здорового подростка лет 15. Они могут ссадить вас с неба, если вы находитесь на летающем транспорте. Поэтому не стоит лезть к ним в ближний бой. Передайте, пожалуйста, это по эскадре, чтобы у солдат не возникло сюрпризов. 2 часа спустя. Асокатана. Не хватает только суровой музыки, как в кино. Трое одиноких джедаев стоят возле моста, в начале пути с суровыми лицами. Двери входа в улей начали открываться. «Ну что, готово?» – спросила меня Луминара. Я сделала жест рукой в сторону, и 3 термитника, а точнее их вершины, с грохотом схлопнулись, похоронив под собой вооруженных джианазийцев, уже готовых вылететь и напасть на нас. Вот теперь да. Стройные ряды дроидов выходили из гнезда, маршируя прямо на нас. «Контроль напряженности поля, ограничиваю площадь воздействия», – прошелестел мой помощник. Пространство вокруг дроидов заискрило, некоторые дроиды задергались и с грохотом рухнули на землю. За последнее время мы с помощником немного поправили контроль за моими модулями воздействия. Теперь и для молнии, и для воздушных кулаков, и для огнешаров я научилась лучше контролировать то, как я выставляю контролирующие структуры. Даже можно сказать, что я перешла на следующий уровень в оперировании этой самой магией, которая не магия. Я могу создавать структуры быстро, точно и в гораздо большем удалении от себя. В открывшиеся двери устремился 10 моих невидимых шпионов, чтобы разведать оптимальный маршрут подхода к ядру этой фабрики. «Идем?» – спросила Борис. «Одну минуту. У них остался какой-то сюрприз». Вперед, расталкивая лежащие на земле куски металла, пошли дроиды, а за ними повалили огромные самоходные наверное, это все же танки. Невысокие, полностью закрытые толстенной броней повозки с довольно мощными орудиями, которые также были пока что закрыты броней. Хорошо, что клонов мы отправили подальше. Такую броню им не пробить ничем, кроме корабельных турболазеров. Что будем делать? Я вот думаю, там же внутри полно электроники. Да и жизни никакой в них я не ощущаю, а значит управляют ими дроиды. А дроиды у нас подвержены все тем же электромагнитным помехам. Луминара подняла руку, с которой скатился шарик разряда. Он прилетел точно в кабину первого танка, и внутри что-то бахнуло, задымилось, и танк встал, заслоняя проход всем остальным. А ведь они, наверное, считали эти танки суперсовременным оружием, против которого у нас нет и шанса, задумчиво проговорила Борис. Твоя учительница крута, улыбнулась я ей. Взмах рукой, и напряженностями выросла по всему периметру входа в подземелье. Послышались хлопки, и внутри коридора даже свет потух, а вся очередь из танков забаррикадировала выход. Вот теперь самое время идти, сказала я. Из открытой двери вылетели два десятка джианазийцев с дезинтеграторными винтовками, которые полетели на нас, но я не дала им напасть. Винтовки просто вырвало у них из рук, а их самих унесло в сторону, после чего я опробовала на них сон, который подействовал на них так же, как на гуманоидов. Видимо, это был не совсем сон, а что-то похожее на временное отключение мозговой активности. Для этого типа разумных сон продлится не менее 6 часов при такой интенсивности. Вот и замечательно. Потом сами оклемаются. Так мы и продвигались. Не быстро, вначале я запускала на нужный участок сильные импульсами, выбивая электронику. Затем насылала сон на живых. Оставалось только пройтись по залам, вытащить всех джианазийцев, сложить их на проходе и пройти дальше. За нами шли клоны, которые вытаскивали дрыхнущих насекомых наружу. Борис координировала эти усилия. «С тобой очень приятно выполнять задания», — хмыкнула Луминара. «Впечатление такое, что сила у тебя не кончается». «Так она и не кончается», — улыбнулась ей я. «Ты это серьезно?» Она даже подалась поближе ко мне. Ее интерес чувствовался в эмоциональном фоне довольно отчетливо. К нему присоединялся интерес ее ученицы. «Ты ведь помнишь, что у меня нет мидихлориан. Это поэтому, обычно эти полудуховные сущности банально устают. Но так, вообще, силы в пространстве всегда в достатке. Даже в космосе. На этот раз на меня смотрели с явной завистью. Раз ты у нас силовой реактор, то тебе и карты в руки», указала она на реактор, который в данный момент был перед нами. Фабрика дронов уже застопорилась. Производство тоже было основано на электронике, и поэтому тоже встало колом после воздействия ими. Облепив реактор взрывчаткой, Борис заявила: «А вот теперь нам стоит поскорее покинуть это помещение. Полностью поддерживаю тебя, ученица». Луминара уже с опаской поглядывала на мигающие красным огоньки дистанционных взрывателей. Обратно мы припустили бегом, а я проверяла и сканировала, чтобы в обозримой округе не было никого из наших. Выйдя за пределы фабрики и гнезда, мы перескочили мост, останавливаясь с обратной стороны. «Как, все готовы?» – спросила Луминара. Я просто кивнула, и Борис нажала кнопку на взрывателе. Вся земля содрогнулась, и из горы в нескольких местах начали вырываться протуберанцы пламени. Все гнездо взлетело на воздух. Луминара осмотрела сложенных снаружи обычных рабочих особей джианазийцев и кивнула. «Что ж, с одной фабрикой мы закончили. Теперь будем уничтожать остальные». Я пригляделась повнимательней. «Знаешь, я не могу сказать, что я эксперт по выражениям лиц джианазийцев, но вон тот мне кажется знакомым. Да и его одежда», указала я на лежащего в горке других жуков представителя их элиты. «ХММ, уверена, ты права. Не мудрено, что их эрцгерцог прибыл к запуску одной из самых мощных фабрик Техносоюза. Вы думаете, это Погбль меньший?» «Практически уверена в этом», подтвердила я. Подойдя поближе, осмотрела одного из совета сепаратистов. «Это уже который на моем счету?» «Кто?» – посмотрела на меня Луминара. «Ну, их совет сепаратистов. А Саш Вентрис я в храм доставила. У Ататамбара тоже. Понуду вот буквально несколько дней назад притащила. Генерала Гривуса тоже. Надеюсь, что на каком-то этапе они, наконец, кончатся. Есть еще сам граф Дуку. Он мне не попадался», – весело усмехнулась я. Луминара подозвала к себе одного из солдат и кивнула на Погбля меньшего, которого мы извлекли из катакомб их гнезда. «Солдат, вот этого жука надо доставить со всем пчанием на Корусант в храм джедаев». «Слушаюсь, мэм». «А кто это?» «Погбль меньший, эрцгерцог Джианасиса и один из совета сепаратистов. Сделаем в лучшем виде. Отправьте его под охраной по прямому маршруту без всяких остановок», продолжила инструктировать его Луминара. Солдат явно был под впечатлением и даже отвечал немного не впопад. Обещавшая стать весьма кровавой операция, вновь с моей помощью осталась абсолютно бескровной. Убежище подорвано, дроидов больше нет, даже личное оружие джианазийцев мы собрали, а с голыми руками они не опасны. При этом, что примечательно, не погиб ни один клон, вообще ни один. Даже раненых нет. Сделаем в лучшем виде, мэм. Нет, не по-прямому, прервала я Луминару. Она посмотрела на меня и нахмурилась, когда увидела мое чуть растерянное лицо, а у меня сейчас буквально вращался вихрь вероятностей. И куда бы я ни ткнулась, все было плохо. Ты что-то чувствуешь? Я задумалась. Чувствовала ли я? Еще как чувствовала. Тут практически по любому маршруту будет плохо. Этот таракан успел нажаловаться своему начальнику. Его попробуют перехватить на всех маршрутах. Он одна из ключевых фигур в этой войне. Он, буквально, один из главных производителей движущей ее силы. Роботов-убийц. На планету Камина, место, где производят наших клонов, постоянно идут нападения. Почему бы не предположить, что и мы попытаемся положить конец созданию новых дроидов. Мне придется сопроводить его самой. Как бы мы ни полетели, опасность столкновения неминуема. Ты ведь не забыла, что граф Дуку тоже одаренный, и очень сильный темный одаренный. Его дар предсказания не прикрыт темной стороной. Может быть, тогда есть смысл просто подержать его прямо здесь, ХММ. Я снова задумалась. Да, вихрь вероятности снова стабилизировался. КНС может пригнать сюда войска, но я их встречу. У меня уже есть возможность подрывать их корабли удаленно. Это хорошая мысль. Есть несколько разных вероятностей, но с каждой уничтоженной нами фабрикой его ценность в глазах Дуку падает. Без своих производственных мощностей Попгль станет не нужен ни Техносоюзу, ни сепаратистам, ни Дуку. Его просто спишут, если мы подавим первые нападения флота. Примечание к части. XBN FNTKM 13, Бичина. Часть 14. Полтора месяца спустя. Это была именно работа. Планомерная, не особо приятная, но работа. Солдаты летали по пустынной планете на малой высоте на кораблях, снабженных высокоточными геологическими датчиками. Где-то у нас имелись разведданные о районах, где точно должны быть фабрики джианозийцев. В других местах это были просто ульи. Мы заходили и работали по отработанной ранее схеме. Всех мордой в пол, джианозийцев в сон, дроидов в металлолом. Фабрики подорвать. Те ульи, в которых не было дроидов и фабрик, мы даже не трогали. Мне, конечно, претило лишать места жительства и работы такое количество живых разумных, но они хотя бы оставались живы. Остальное развитая современная цивилизация сможет отстроить. Заодно будут заняты чем-то, кроме построения дроидных фабрик. Никто другой их не пожалел бы и не стал заморачиваться настолько, чтобы все эти жуки остались живы. Позавчера я ощутила смерть сильного одаренного, темного одаренного, однако я практически не сомневалась в том, что это был наш незабвенный Мейс Винду, который нарвался на графа Дуку. Но почему же тогда я ощутила смерть именно темного одаренного? Да потому, что Мейс и так был в шаге от падения и, по всей видимости, его встреча с Дуку этот баланс сместила. А в такой момент разумом человек думать не способен. В такой момент он представляет собой комок нервов, эмоции животных инстинктов, которые заставляют его рвать всех ближайших к нему разумных на куски, наслаждаться их кровью и муками, можно даже голыми руками, однако находившийся в этот момент там же граф Дуку такой порыв не разделил, вот, видимо, и осознал наш Винду разницу между животным, ведомым рефлексами, и животным, ведомым рефлексами и разумом. На себе осознал, так сказать, ко мне подошла Луминара со своим падаваном. Я ощущаю скорое нападение. Эскадра уже в пути. Но вот откуда они идут. Беспин, ответила я. Ты уже знаешь. Луминара огляделась вокруг, выбрала стоящий рядом ящик с амуницией и присела на него. Потом при помощи силы перенесла еще один рядом с собой и пригласила присесть на него Борис. Было несколько вероятностей, но на данный момент они сняли 6 барышников, оголив тем самым облачный город с его производством Тибаны. Так что гордись, такая честь, хмыкнула я. 6 барышников, это плохо. У нас нет достаточных сил противостоять им. После разгрома их флота, у нас всего 4 полностью целых откламатора, с полным комплектом экипажей. Остальные уже ушли на ремонт и переформирование. Я вздохнула. Да, зато наземная операция прошла практически бескровно. Может, ты сможешь и это нападение отбить так же? Бескровно, хмыкнула она. Посмотрев в мое серьезное лицо, улыбка ушла с ее лица, будто ее и не было. Можешь, ты серьезно? Могу, но пойдут разговоры. Мы свою операцию уже выполнили. Может, просто упакуемся и свалим? Можно и так, но, если ты можешь провернуть уничтожение 6 барышников, нам бы это сильно помогло. Она посмотрела на свою ученицу. Вы о чем вообще? Еще сама не знаю, но ощущаю что-то от нашей подруги этакое. Так ты можешь, или я зря вообще затеяла этот разговор? Если вы обе пообещаете молчать, то я сделаю. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Выскочек никто не любит. И если магистры узнают, начнутся пересуды. Именно. Луминара посмотрела на свою ученицу, которая и сама мало что понимала. Ты, если честно, и так уже тут наворотила дел. Мы уничтожили все фабрики без единой потери в живой силе. Это потому, что современные джедаи даже не хотят задуматься над тем, что им попало в руки. В архиве есть тысячи разных техник на все случаи жизни, но кто же его будет читать? Нет, мы везде будем действовать одинаково, идти вперед с мечом наперевес, а остановиться и подумать, желательно головой. С самого начала войны у джедаев была одна тактика – идти вперед и давить силой. Понятно, что их никто этому не учил, но почему бы не поинтересоваться и не почитать умные книги? Я глянула на Луминару и улыбнулась. Ладно, неважно, кто будет слушать молоденькую девочку, что она понимает в жизни. Да уж особенно если учесть, что все твои операции проходят бескровно. Ну вот поэтому я и прошу вас не распространяться. Согласны? Они вновь переглянулись и синхронно кивнули. Тогда отправляем все войска обратно. Наш небольшой шаттл завис в теперь уже свободном от наших кораблей пространстве. Не сказала бы, что здесь было совсем пусто, но если не считать обломки от наших и чужих кораблей и истребителей, которые остались тут от прошлых боев, тут были лишь остатки былого могущества джианазийцев. Корабли неймадианцев начали выходить из гипера, выстраиваясь на орбите. Первый, второй, третий за ним был некий перерыв, после чего еще три корабля вышли из гипера одновременно. «Ну что, готовы?» – спросила я. «Да вон с них уже стервятники поднимаются. Если делать что-то, то сейчас», – отозвалась Луминара. Я пожала плечами. «Помощник, пространственные координаты получены. Приступить? Давай». Где-то примерно в середине каждого барышника открылся портал, куда я перекинула маленькие шарики по грамму каждый. 6 ярчайших вспышек, которые компенсировали сенсоры корабля и бесстрастный доклад астродроида. Не обнаружено враждебных объектов. Тишина, которая разлилась по рубке нашего шаттла, была удушающей. В эмоциях у Луминары и Баррис творился шторм, особенно у Баррис. Заодно просыпалась и зависть, и страх, и желание держаться подальше. На этот раз я уж точно смогла прошибить чувственную блокаду. Что-то мне ее поведение не очень нравится. Ну вот как-то так, улыбнулась я. Луминара еще некоторое время помолчала и взорвалась. Но как такое возможно? Превращение энергии, содержащейся в грамме металла, в тепло. А как я это сделала? Давай я лучше это оставлю при себе. На всякий случай. Не хочу, чтобы вот так целыми планетами уничтожались неугодные. Да уж, с оторопью произнесла Баррис. Я тебя понимаю, кивнула Луминара. Требовать раскрыть секрет даже не подумаю. Если что-то такое попадет не в те руки, и давно ты так научилась, отшлифовала технику всего полгода назад, но использовать все еще боялась. Не подвернулась возможность до сих пор. Ты ведь понимаешь, что я не рисковала проводить испытания на поверхности планет. Обе девушки закивали очень быстро, видимо во всех красках представляя, к чему приведет подобное испытание. А этих неймадианцев тебе не жалко? У них полностью вольнонаемная армия. Те, кто идут туда, делают это добровольно, за деньги, с полным пониманием, что они делают, и ради чего это все. Раз они осознанно шли на войну убивать и грабить, значит жалости к ним гораздо меньше. Конечно, если есть время и возможность, я могла бы захватить их в плен, но не сейчас. В отличие от джианазийцев, которые живут в едином улье и получают команды от вышестоящего, эти ребята знали, на что шли. Я решила свернуть с неудобной темы. Ну что, полетели. Там у нас пленник на эскадре. Думаешь, кто-то попробует напасть на всю эскадру? Я пожала плечами, вот уж вряд ли. Да и, насколько я знаю, нечем. Теперь, так точно. Нервный смешок от Луминары прозвучал даже как-то жалко. Мило, хмыкнула она. Хорошо, тогда возвращаемся, кивнула я, начав вводить координаты для пересчета прыжка. Если что, нас тут не было. И какие же сюрпризы ты еще скрываешь? Посмотрела на меня женщина. Ну начинается, тяжко вздохнула я, все скрывают какие-то секреты, но лучше я на всякий случай промолчу о моих. Всем будет проще жить. Звезды вытянулись в месиво точек, и мы провалились в гипертуннель. Ладно, вы идите спать, а я немного порулю. В гипере, удивилась Борис. «Ну да, наша чувствительность в силе и предвидении позволяют предугадывать наличие гравитационных аномалий на пути и вовремя сворачивать. Таким образом, джедаи древности спокойно прокладывали гипермаршруты без наличия он их даже к центру галактики. Так летали на всем известный Тайтан, пока эта брешь не закрылась в результате перемещения тяжелых тел и сверхмассивной черной дыры. Все это они делали лишь при помощи предвидения. Я слышала, что прокладка гипермаршрута – это довольно сложная практика», – поинтересовалась Луминара. «Для больших кораблей – да, для нашей скорлупки – не особо. Хоть нападение на наш флот и не предвидится, стоит немного поторопиться для их перехвата. На всякий случай, заодно весь оставшийся путь проделаем в комфорте. На борт у Венатора торопиться я не стану. Прилетим всего лишь на пару часов раньше». «Это аргумент», — улыбнулась Луминара. «Храм джедаев, Асака. Храм встретил меня как обычно, пустотой, тишиной, спокойствием, умиротворением. Настолько, что по контрасту с тем, что мы делали еще неделю назад, это казалось неестественным. Подключившись к силе, я тут же отключилась от нее. В последнее время я все больше и больше продолжала пользоваться имеющимися возможностями тенс-оператора, заменяя все манипуляции силой. Так было действительно на порядок удобнее и незаметней. Даже самые чувствительные в силе джедаи не могли почувствовать, что я делаю и делаю ли вообще хоть что-то. Ради маскировки я всегда выпускал рандомно модулированное облако силы. Детали в этом все равно понять никто не мог, а потому все так и продолжали думать, что я все так же оперирую силой, как и раньше. Первым делом я, естественно, навестила Касс. Девушка была очень рада видеть меня. Проверив ее руку, мы пошли вместе на обед. «Ну как у вас там на войне?» – спросила меня Касс. «Да не так, чтобы особо отличалось от того, к чему привыкла ты. Стреляют, убивают все как обычно», – пожала плечами я. «Хах, ты так это сказала». Я ухмыльнулась, а девушка показала мне язык в ответ. «Ты ведь сама там была. Знаешь ведь, нечего особо рассказывать. Миссии отличаются, а все остальное как было, так и осталось. В этот раз мы были на Джанозисе, остановили все их фабрики по производству дроидов, захватили в плен их эрцгерцога. Теперь оттуда больше не будет угрозы, как минимум какое-то время. А у тебя как дела? Нашла уже себе нового учителя? Да назначили мне тут одну. Но, она состроила удивленное выражение лица. Что, это ведь не все? Да, это Балтар Суэн, вот только она мне не нравится. Да и улетела она уже давно, и от нее ни слуху ни духу. Так, а почему бы тебе не стать моим падаваном? В смысле, ну я ведь рыцарь, я могу брать на обучение к себе падаванов. Подучишься немного, война закончится, а ты пойдешь на повышение, станешь рыцарем. Хочешь, знаешь, с тобой, я бы с радостью, мы ведь давно знакомы. Она даже подскочила и посмотрела на меня с надеждой. Тогда я оформляю документы, спросила я. Ты это серьезно, так быстро? Да как скажешь, я так и оформлю. Что сложного-то? Твилечка прямо расцвела на глазах. Давай. Хорошо, меня как раз вызывали в совет магистров. Вот там я об этом и заявлю. Касс забеспокоилась. Но раз тебя вызывали, почему же ты не идешь? Пойду. Подождут полчасика. Мне назначили только через 20 минут. Никто там не умрет от этого. Мне тоже отдохнуть надо, поесть. Я только с миссии прилетела. Пойдем как раз когда назначено. Я вальяжно откинулась на спинку кресла. Думаешь, мне надо будет пойти с тобой сразу же? Нет смысла тянуть, иначе тебя перехватит кто-то другой. Ну, ты, наверное, лучше знаешь как надо. А так и надо. Нечего позволять садиться себе на шею. Ладно, сейчас заранее подам документы, после чего доедаем и идем. А как же переодеться? Это все же совет. Я уставилась на нее в удивлении. Думаешь, им сейчас до этого есть дело? Поверь, никто ничего не заметит или не обратит внимания. Касс вздохнула, осмотрела себя со всех сторон, еще раз вздохнула и продолжила кушать. Зал заседаний высшего совета джедаев. На этот раз здесь был один лишь Йода, весьма печальный Йода. Видимо, Мейс Винду был его другом. Йода внимательно осматривал Касс, пока он ничего не говорил, позволяя мне начать разговор. «Добрый день, магистры», — улыбнулась я. Все, включая голограммы, поклонились. Я тоже вежливо поклонилась всем в зале. «Я хотела бы взять себе в обучение падавана Касс», — указала я на стоящую здесь же твилечку. Йода переглянулся с голограммами. «Балтар Суэн хотели ей в учителя назначить мы», — задумчиво и как бы вопросительно сказал он, и уставился на меня. «Но ее нет, и когда вернется, неизвестно. Я думаю, месяца через три. Мы с Кас подруги с детства и хорошо знаем друг друга. Так будет намного удобнее нам обеим, а рыцарь Суан возьмет себе кого-то другого», — улыбнулась я. Йода нахмурился, задумавшись, но через минуту тишины кивнул. «Хорошо, как просишь ты, сделаем мы». И почему он так говорит? Не то чтобы у него была какая-то встроенная дислексия, или он не знал, как строить предложение на галакте, или говорил с акцентом или ошибками. Уж за 900 лет мог бы и научиться. «Благодарю», — снова поклонилась я, а отказ повеяло волной счастья. Йода слегка улыбнулся и вновь перевел свой взгляд на меня. «Миссию хотели поручить мы тебе», — сказал он и замолк, как делал в последнее время довольно часто, залипая так на какой-то момент. Я изобразила из себя полное внимание, не задавая сам вопрос. «Йода у нас товарищ такой, как сам перегрузится, так и отлипнет», а загрузился он, похоже, капитально. «Получили мы странный призыв о помощи». «Странный чем?» «Он зашифрован старым кодом, которым пользовались джедаи примерно 2000 лет назад, и исходит он из системы Трилитиум, которая находится далеко за внешним кольцом». Я снова молча кивнула, ожидая продолжения. «Сейчас много свободных джедаев нет у нас, все на войне оказались. Хотели направить тебя туда, но раз у тебя теперь появился новый падаван, должна ты брать с собой ее, как и всякий рыцарь, ученика обучающий», — прикрыл глаза Йода. «Ясно», — только и смогла выдавить я. Мое предвидение будто взбесилось, показывая, что вот оно, это именно то, ради чего я все еще оставалась в Ордене, а не закончила эту войну очень быстро своими силами. Причем, что интересно, в силе все было ровно и спокойно. Там это предвидение будто бы сглаживалось. Точнее, не так. Если копнуть глубже, события были заметны, но выглядело все так, будто бы кто-то манипулировал силой таким образом, чтобы сокрыть все это. Короче, явно творил шуры-муры с силой. Вот и еще одна причина, почему я все меньше и меньше доверяю предвидению силы. Все же там имеется свой эгрегор и источник, который может иметь собственное видение ситуации, или может быть кто-то, на это видение повлиявший. Кроме всего, я и так знала, что мое собственное предвидение нужно тренировать. Не в каждой галактике есть вот такая удобная сила, и тренировать только лишь ее, это тоже не очень хорошо. Я и тренировала мое собственное тенсоперирование, и теперь оно начало выходить на заданную мощность и дает гораздо лучшие предсказания, чем то, что идет через эгрегор силы. «Ты, начало магистра де Галлия, а точнее теперь вы двое», — поправилась она, глянув на Кас, — «полетите в систему Трилитиум. Ваша задача — обследовать место, откуда пришел призыв о помощи. На случай, если это ловушка, прикрывать вас будет тяжелый разрушитель класса Венатор», — продолжил Киа де Мунди. «Они уже отправились на место. Вот коды связи и подтверждение ваших полномочий». Я спокойно и молча поклонилась, приняв чип с данными, и посмотрела на Кас. Она, может, и хотела еще что-то добавить или спросить, но, глянув на меня, тоже молча поклонилась. Сборы много не заняли. В любом случае, в мое укрытие я уже успела натаскать и еды, и одежды. Вылет был назначен на следующий день, а наша готовая, забитая пайками и полностью заправленная консульская это уже стояла в ангаре храма. Взлет и переход в гипер прошел довольно буднично. Уж сколько раз я это проделывала. Фух, наконец-то избавились от этих нудных магистров, — ухмыльнулась я. «Уважительно и кратко к старшим должна быть ты, рыцарь юный», — укоризненно, чуть надтреснутым голосом Йоды продекламировала она. «Да я, блин, само уважение. Пусть еще чего-то там пообсуждают. У них это так хорошо выходит, просто на загляденье. Чего делать будем?» — спросила меня Кас. «Мне надо будет немного подправить это корыто, и пока оно летит, я тебе кое-что покажу. Но помни, ты обещала никому ничего не рассказывать». «Я помню», — тут же стала серьезной девушка. Я углубилась в системы управления, накладывая свою коммутационную систему на этот шаттл. У меня уже такой комплекс был отработан. Портальная метка, чтобы мы смогли вернуться на шаттл в любой момент, и удаленное подключение к системам корабля, чтобы можно было управлять им. Кас сидела тихо, только поглядывая на то, что я делаю, но без понимания, что естественно, ведь я только подходила к какому-то месту и стояла там, глядя в никуда. Что я делала, ей было не видно. «Все, теперь идем отсюда», — сказала я, подходя к моей подруге. «А то, что мы в гипере летим, тебя, я вижу, не смущает?» «Да», — удивилась девушка. «Ни капли. Перед нами открылся портал, и я потянула за руку свою подругу. Когда мы шагнули в этот мир, Кас начала оглядываться вокруг. Понятно, почему надо об этом молчать. Если что, я могила. Мне и самой невыгодно никому ничего рассказывать. Она покрутилась вокруг, заглянула в оборудованную мной пещерку и, присев на ближайший камень, вздохнула. «Хорошо, рассказывай то, что считаешь позволительным. Понятно, что все и обо всем я не рассказала. Это было бы уж слишком. Рассказала в основном о моих способностях. Назвала их чем-то вроде оперирования низкоуровневыми структурами. В этот день мы больше ничего не делали. Подруге нужно было переварить все. Мы поели и легли спать. На следующий день я не схватилась за упражнения с мечом, а начала пытаться заставлять девушку думать. Думать на тему, что может сделать джедай именно без меча. Наше утро началось именно так. Мы с Кас позавтракали, и я начала учить ее толчку силы искры, которой она может вырубить дроида без меча. Кас на удивление быстро все схватывала, хотя она и сама уже тертый калач. Поучаствовала в нескольких сражениях. «Ну что, может, разомнемся?» — спросила меня подруга, доставая тренировочный меч. «Опять мечи?» — вскрикнула я. Кас хмыкнула. Она знала мое отношение к мечу, особенно в этой войне, где линии крейсеров и разрушителей идут друг на друга, а на земле это обычно всегда танки и летуны в больших количествах. «Меч есть первое оружие джедая», — снова продекламировала она надтреснутым голосом. «Давай, не ленись». Я скептически посмотрела на нее снизу вверх. «Ну ладно, нападай», — кивнула я. «Ты ведь не взяла свой тренировочный меч?» — удивилась она. «Да зачем? Ты же уверена, что меч – это первое оружие джедая. Бла, бла, бла и все такое», — помахала я рукой, указывая на нечто этакое. «Хэймэм», — ухмыльнулась подруга, — «значит, это вызов?» «Ну, вызов не вызов», — хитро подмигнула я. «Но ты ведь хотела подраться? Давай». Я откинулась назад в кресле и вытянула ноги. Кас встала в стойку, замахнулась, и меч погас. На лице девушки было непонимание. Телекинезом кнопочку нажала. Я развела руки и состроила пакостливую мордашку. Лицо Кас приняло очень укоризненное выражение, а я демонстративно зевнула. Она снова включила меч, замахнулась, но на этот раз она держала палец на кнопке, но меч выключился. «Как ты это делаешь? Давай, колись, подруга». «Да телекинезом же. Почему ты думаешь, что твой палец чему-то мешает? Ты же во время войны дралась с железяками, а вот одаренные могут и такую гадость сделать. Эй, так нечестно», — задорно воскликнула она. Я тут же показала ей язык и состроила издевательскую физиономию. Наконец-то она окутала свой меч силой, которая предотвращала мой телекинез, снова включила меч, замахнулась, и меч снова выключился, а на моем лице расплылась припохабнейшая ухмылка. «Да блин, как? Точечным ударом пересилило твое сопротивление. Ты прикрываешь меч целиком, а мне нужна только кнопка. Ну ты и зараза», — хмыкнула подруга, а я снова показала ей язык. Прикрыв глаза, обмахнулась пару раз и зевнула. «Засыпаю», — Кас хихикнула. На этот раз интенсивность сопротивления была гораздо больше. Кас окружила себя коконом из силы и включила меч. Замахнулась, и меч выключился, причем она сама же и нажала на кнопку. «Эф-эф-эф-эф-эф», — сдулась девушка. «Ну что на этот раз я сделала не так? А чего ты у меня спрашиваешь? Ты же сама кнопку нажала. В том-то все и дело, но я не хотела нажимать. А ко мне-то какие претензии? Да как ты это сделала? Маленькая молния в палец, совсем малюсенькая. У тебя сократились мышцы, и ты сама кнопку нажала. Но я же не могу покрывать все свое тело защитой постоянно». Я удивленно посмотрела на нее. «Во-первых, можешь. Понадобится только время и тренировки. Ну а во-вторых, а предвидение тебе на что? Ты же путаешь меня в силе». Я широко открыла глаза и уставилась на нее в изумлении. «А ты что ожидала? Конечно, я буду путать. Или ждешь, что я вообще лапки вверх сложу и вообще силу применять не буду?» Девушка посмотрела на меня обвиняюще и махнула головой на центр поляны. «Неа, лениво. Я сплю, ю-ю». Откинувшись обратно в кресло, я прикрыла глаза. Кас включила меч и ринулась на меня, но, промазав, пробежала чуть мимо и вправо. «Эй!» Я приоткрыла один глаз и молча посмотрела на нее. «Что-то не так, ножки не слушаются, в особенности правая». Кас потерла правую икру. Как раз туда пришелся более сильный заряд искры, который свел судорогой ее мышцы. «Вот ведь ты противная. Это я-то? Я даже села ровно от возмущения. Да я сама мягкость. Я очень добрая, милая и противная», — прервала меня улыбающаяся подруга. А когда я вновь посмотрела на нее, она показала мне язык. Да ничего подобного, я же твой типа учитель. Вот я типа и учу. Типа учу, с досадой посмотрела она на меня. А что такого? Грязные приемчики, это тоже часть обучения. Кас резко включила и взмахнула мечом, который отпрыгнул от упругого барьера, поставленного мной, и приложил ее на противоходе по голове. Учебный меч не разрезает тело, просто больно печет при касании. Ай, и кто тут противный? А, я к ней, буквально, со всей душой, а она... Я патетически прижала руки к груди и закатила глаза к потолку. Я отдала тебе свои лучшие годы. Чего? Какие годы? Не мешай драматическому моменту. Я тут изливаю. Ты драться будешь, балаболка? Прервала она меня. Я посмотрела на подругу со всем осуждением, на какое была способна. Даже головой покачала. Еще один тренировочный меч влетел в мои руки. Я встала в самую пафосную стойку и сделала приглашающий жест ладонью руки. Мое джемсо сокрушит твое шейчо. Я мастер единоборств и борьбы на мечах. Мой железный кулак сильнее твоего. Только без этих твоих штучек. С подозрением посмотрела на меня подруга. Да я сама честности зерцала. Ой, ну давай уже, зерцала. Прервала она меня. Бой на мечах я провела максимально технично. Никаких уловок, все честно, но подруга постоянно промахивалась и периодически получала от меня тычки в разные места. В корпус, в ноги, в руки. Уф, подруга, ха-ха-ха, тяжело дышала Кас, глядя на меня с уважением. Железный кулак непобедим, провозгласила я, воздев свой меч над головой. Мое джемсо сильнее. Я гордо поставила одну ногу на камень и, выпитив грудь, посмотрела на девушку как бы свысока. О, погоди, корабль скоро выйдет из гипера. Идем сделаем доворот. Я взяла Кас за руку, перед нами открылся портал, и мы нырнули в него, оказываясь на шаттле. Удобно, хмыкнула подруга. Ага, перелеты, они же такие долгие. Не хочется проводить их в мелком пространстве шаттла. А тем более у меня вообще ничего, кроме эфирной феи с гиперкольцом и нет. Сидеть там днями, как другие рыцари. Ну, не знаю, это суровая действительность для суровых брутальных мужиков. Не для нас, хрупких женщин. Хитро глянула я на нее. Ага, заодно можно заниматься своими делами во время перелета. Мне странно, что рыцарем тебя сделали, а генералом нет. Да это я сама отказалась. Наплела, что опыта никакого нет и все такое. Но, боюсь, все же всучат они мне какой легион. А мне он только мешает. Да поняла уж. Почему он мешает? Я уже успела развернуть и разогнать шаттл, подготовив его для нового прыжка. Звезды вытянулись в линии и вокруг снова появилось марево гиперпространство. Примечание к части. XBNFNTKM-13, Бичина. Часть 15. Наконец-то мы прилетели на место. Этот месяц перелета оказался для меня монотонной тягомотиной. Могла бы, просто переместила бы нас куда поближе к месту, чтобы не тащиться так долго. Но там же нас ждут солдаты. Прикрытие, мать его, и как они вообще сумели принять этот сигнал? Видимо, какие-то автоматические бакины. Не важно, а важно то, что ради встречи с этими разумными я бы и год готова была лететь. Этот месяц я занималась с Кас, наращивала ее резерв постоянным воздействием на медихлориан, учила ее тактике боя, различным трюкам, а главное, думать вместо того, чтобы кидаться в бой с шашкой наголо. Это как раз прерогатива тупых дроидов. Внимание! Это рыцарь Сокотана, как слышно меня. Принимаем вас. Это сержант Эрк 3943. Где вы находитесь? Находимся по координатам, указанным в задании. Невозможно, мы нах я по координатам и вас там нет. Сержант, что-то глушит нашу связь. Заодно и ставит помехи на видимость корабля. В магическом зрении было видно потоки силы, обтекающие корабль, зависший рядом. Их просто замаскировали. Ну это меня волновало не сильно. Мы приблизились к точке, с которой была произведена передача. Кас ничего перед собой не видела, но я могла отчетливо рассмотреть впереди огромную мегаструктуру в магическом зрении. А во, хрена себе, тихо проговорила я. Что, удивилась Кас, сейчас увидишь. Момент, когда наведенная невидимость исчезла, я ощутила по взбурлившим эмоциям моей спутницы. Перед нами в космосе завис просто громадный октаэдр, черно-красный, с прожилками и вкраплениями структуры. Он был, наверное, километров 5 в самой своей длинной части. Такая мегаструктура была больше, чем все, что я видела до сих пор в этой галактике. Вот это да, с удивлением заметила девушка. Ага, это ты не видела и половины того, что там на самом деле наворочено. С такого расстояния в подробностях этого было не рассмотреть, но и небольшие вкрапления силы были весьма показательны. Артефакторика при помощи силы, причем на высшем уровне. Наш шаттл дернулся, а октаэдр начал открываться прямо посредине, и нас потянуло к образовавшемуся провалу, светившемуся белым светом силы. Кас потянулась к приборной панели шаттла, но я положила свою руку на ее и молча помотала головой в жесте отрицания. Во-первых, соревноваться с такой штукой бесполезно, а во-вторых, мне и самой хотелось туда попасть. Когда мы проходили сквозь проход, в моей голове послышался знакомый шепот. Попытка ментального воздействия заблокирована. Вот и отлично. Он даже до моих личных щитов не дошел. Зато КАС отключилась. То, что меня втянуло в огромное пространство, которое точно было не в нашей галактике, я поняла, как только решила попросить помощника позиционировать структуры виднеющихся внизу растений в пространстве. Координаты он выдал, но где-то вне обычного трехмерного космоса. У меня чуть ли не слюни потекли. Создание собственного домена. Хочу, хочу, хочу. Дайте два. Солнечное небо было иллюзией. Искусно наведенной, но иллюзией. Возможно, с поверхности этого незаметно, но здесь, вблизи, такое бросалось в глаза. Тем более я не упускала возможности рассмотреть все с близкого расстояния и в магическом зрении. Когда нас приземлили на одном из утесов вблизи какого-то жилища, я разбудила подругу. «Что? Где мы?» – удивилась Кас. «В искусственном домене. Где-где? Искусственное образование, которое не находится в нашем трехмерном космосе. Чего? Сейчас сама увидишь. Ты говоришь загадками», – нахмурилась подруга. «Говорю, но я и сама не все знаю. Только то, что дает предвидение. Мы покинули шаттл, выходя на открытый простор. Воздух здесь был наполнен влагой и запахами леса. Вот только никаких животных тут не было. Раскинувшиеся луга внизу, скалы и летающие островки». Я улыбнулась. Все здесь было наполнено силой, и все здесь было буквально залито, пропитано ею, и было тем или иным артефактом. Даже если мне тут дадут полазить и посмотреть, как все устроено, я буду благодарна. За нашими спинами появилась красивая девушка с длинными зелеными волосами, зелеными глазами и в очень интересной одежде. Я себе тоже такое платье хочу, длиной до пола, с разрезом посредине сверху почти до пупка. Я быстро собралась, после того как посмотрела на нее магическим зрением. Это был гуманоид, но полностью заполненный живой силой. Именно живой, той, которой я могу лечить. Она внимательно осматривала нас. «Добрый день, леди, это ведь вы нас сюда пригласили?» — спросила я. «Добрый, я дочь. Сожалею, что пришлось позвать вас сюда. Это сделала не я, но отец. Но я в затруднении». Она очень внимательно разглядывала меня. «И в чем же это затруднение? Ты кажешься мне не имеющей мидихлориан, но такое ведь невозможно. Только повелители не имели мидихлориан вообще». «Все верно, у меня их нет. Я пользуюсь силой напрямую». Она кивнула чему-то своему. «Да, точно так же, как и они». Она оглянулась и указала на дорогу, начинающуюся за скалой. «Пойдемте, я провожу вас к нему. Только он может помочь. У нас не так много времени. Веди», — кивнула я, взмахом руки погасив все вопросы и отказ. Она и так была в прострации. Мы пошли по живописному серпантину. Справа была скала, а слева обрыв. Пройти мы успели немного. Как и в прошлый раз, предвидение в силе тут было размыто, а вот мое собственное показало то, что должно произойти. Скала сверху обрушилась на нас, но я просто оттолкнула падающие осколки с пути моим телекинезом, и тонны камня обрушились ниже в ущелье. Девушка вновь посмотрела на меня, на что я мило улыбнулась ей. «Это козни сына. Вы тут в опасности. Зачем было звать нас?» — спросила я. Она посмотрела на меня, потом на упавшие в ущелье булыжники, и хотела просто молча продолжить путь. Она уже отвернулась, когда я сказала: «Мне не очень нравится, когда меня пытаются убить», — с некоторым намеком ответила я. «Могу и ответить. Надеюсь, такого больше не повторится». Дочь снова повернулась ко мне, посмотрела и кивнула. Весь путь до монастыря, или даже чего-то похожего на храм, я с моим помощником обрабатывала знания этой женщины. Объемы там были просто колоссальные. За столько лет они накопили титанический багаж знаний, но в основном именно об устройстве Вселенной. У этой женщины не было слишком уж много различных техник силы, но зато те, что были, являлись универсальными инструментами в ее руках. «Создаю и подключаю дополнительный кластер тенсопроцессоров», — прошелестел мой помощник. Работали они совсем не так, как я привыкла. Зная глубинную теорию устройства Вселенной и задействуя собственное подсознание как универсальный компьютер, они могли создавать то, что хотели. Например, эта женщина была кем-то, кого я могла бы охарактеризовать как биоскульптор. Она могла создавать и модифицировать жизнь при помощи силы. Именно жизнь в общем смысле. Зная законы, по которым эта жизнь развивается, и используя собственную интуицию и предвидение, она могла буквально на коленке клепать новых разумных, животных, птиц, растения, а также модифицировать собственный организм в довольно широких пределах. Селестийцы именно этим и занимались большую часть своих золотых веков. Они населили сотни планет различными разумными видами. Некоторых они развивали лично, некоторых просто создавали и оставляли развиваться самостоятельно, но селестийцы научились создавать буквально все, начиная от живых кристаллов, как у меня в мече, и до сложных кремний и органических структур. Пока что я могла только обрабатывать участки ее памяти, которую мы с помощником получали широким потоком из инфосферы. Мой кайбер-кристалл, являющийся амортизатором ментальных потоков, сильно нагрелся от объема знаний, а уж что сейчас происходило с моим помощником, который вовсю работал над ее памятью и вытягивал ее из моего кристалла, чтобы освободить там побольше места, и упоминать не стану. После подключения сопроцессоров работа пошла гораздо живее. Что интересно, до сих пор помощнику ни разу не требовалось дополнительных ресурсов. Это ж какая загрузка там должна быть, обрабатывать столько лет опыта, наверное, тяжко, но я не тороплюсь. Наконец мы вышли к подножию храма, который стоял на пике и соединялся с тропинкой, через величественный мост. Казалось, будто и мост, и этот храм парит под облаками. Да, проще надо быть, проще. Огромная тень накрыла нас, и я тяжело вздохнула. Нечто, напоминающее своими очертаниями дракона, парило над нами на своих крыльях, пикируя прямо на меня. Вот только я знала, что эта тварь разумна. В магическом зрении она светилась силой, вот только сила эта была темная, и ее разум был как у человека, вот только он был сильно искорежен. Брат, нет, хотела что-то сделать его сестра, но не успела. Сам дракон даже успел как-то дернуться в сторону, видимо, его предвидение показало ему, что вот прямо сейчас ему будет очень больно, но ничего сделать он не успел. Я воспользовалась телекинетическим барьером словно гигантской мухобойкой. Звук от такой хлопушки был громким. Бамс! Уродливая зубастая харя распласталась по телекинетическому барьеру, вводя того, кого здесь называли сыном, во временное замешательство. Била я не силой, а своим телекинезом, хотя вокруг силы было полно, но ее контролировали местные. Лучше ее не трогать. Эти трое околитов тут главные. Не хочу пытаться предсказать, что же будет, если ей воспользоваться. Сами себя они называли хранителями силы, хотя кто их поставил хранить, и что им надо хранить, неизвестно. Скорее всего, никто. Бабах. Второй удар, словно теннисной ракеткой мячик зашвырнул сильно пришибленного дракона куда-то далеко. Я перевела недовольный взгляд на дочь. Это уже второе прямое нападение на нас, это у вас такое гостеприимство? Так может, мы лучше пойдем? Спросила я. Мой второй кристалл в мече нагрелся, но не так сильно. Видимо, память и опыт сына не очень велики, по сравнению с дочерью, но теперь моим мечом по назначению лучше не пользоваться какое-то время. Кристаллы в нем явно пока не работоспособны, хотя бы до тех пор, пока мой тенс-помощник не выкачает оттуда всю память двух долгожителей. Да, надо бы защитить и мою подругу, и от ментального подчинения, и от физической атаки, да и вообще не отходить от нее слишком далеко. Простите, пожалуйста, давайте проследуем к отцу, там он вас не достанет. Что ему вообще от меня нужно? Дочь осмотрела меня с ног до головы и сказала: «Мне нужно поговорить с ним. Ждите меня здесь и никуда не уходите. Ну, у вас тут гостеприимство прямо плещет». Женщина ничего не ответила и пошла дальше, в сторону, куда я запустила ее брата. «Это чего вообще было?» — спросила меня удивленная Кас. «Долгожители. Они из расы селестийцев. Это одна из самых древних рас нашей галактики. Раса ученых, исследователей и создателей. А почему она сказала, что ты похожа на их повелителей? Потому, что я похожа. Среди их расы попадались те, кто могли работать с силой напрямую, без посредников мидихлориан. На ранних этапах развития своей расы они были неудовлетворены тем, что часть их сородичей не способна манипулировать силой и создали микроорганизмы, которые мы теперь называем мидихлорианы. Они заразили всех своих сородичей этими микроорганизмами, которые были идеально приспособлены под их расу и их строение души. Таким образом, вся их раса стала с какого-то момента наделена возможностью манипулировать силой. То есть, ты и есть одна из небожителей. Кас комично взялась руками за свои щеки. Нет, я же рассказывала, я улыбнулась. Так и что было дальше? Кас аж подпрыгивала от нетерпения. Мало что сохранилось в исторических хрониках. Да и неизвестно, что из этого правда, а что вымысел. Слишком уж много там всякого, чего. Ну, например, согласно историческим трактатам, они создали множество рас в нашей галактике и расселили их на разных планетах. Именно поэтому наша галактика так плотно заселена. Вообще-то это аномалия, а не закономерность. Многие селестийцы создавали целые разумные виды. Они терраформировали планеты под эти виды и расселяли их там. Часть они развивали, часть оставили как есть. Невероятно. Они настолько могущественны. В эмоциях Кас была подальше отсюда. Да, в моменты своего расцвета они манипулировали целыми звездными системами при помощи одного из их гигантских артефактов, который они назвали балансир, перенося их с места на место через гиперпространство. Они также растащили болтающиеся звездные системы и планеты с астероидами, чтобы корабли могли свободно пролетать. Так и появились известные гипермаршруты, которыми мы пользуемся до сих пор. Они также описали принципы работы с подпространством и создали первые образцы гипердвигателей, которые стоят в наших кораблях. До сих пор никто не знает полных принципов их работы. А что еще? Да много чего. Реакторы, гиперсвязь. Да ты что? Не верю. Даже замотала головой Кас. Ну почему же? Сама станция балансир известна, и на ней до сих пор ведутся исследования. Там даже живут разумные. Нашли также и свидетельство ее строительства в ульях древних килликов. Там сохранились наскальные рисунки того, как киллики ломали астероиды при помощи силы на руду, а потом из этой руды при помощи силы выплавляли остов станции и все внутренние устройства. Кстати, саму расу килликов тоже создали они, как своих рабочих. Ты не шутишь? Какие уж тут шутки. У нас в архиве в храме вся эта информация есть. Кас сглотнула. И они, она указала пальцем в сторону, куда ушла девушка. Да, из расы селестийцев, но сами не небожители. То есть, не могут пользоваться силой свободно. Только через мидихлорианы. Таких называли архитекторами. Они последние, кто остался в галактике. Кас посмотрела вокруг. Что-то погода портится. Ну да, вот такое тут гостеприимство. Мы вас сюда затянем, а дальше крутитесь как хотите. Придется идти в храм. Уверена, это дочь, или как ее, сказала ждать ее тут. Ага, сейчас дождемся. Вон, гроза собирается. Не знаю, какие тут грозы, но природа тут отмирает, как я вижу. Я указала далеко вперед, где с горы было видно, как приходящая ночь буквально убивает все живое. Там сияли молнии, лил сильный дождь и бушевал ветер. Ох, тогда идем скорее. Мы встали и побежали через мост. Надеюсь, только этот летающий гамадрил не прилетит снова, иначе я расстроюсь, и на этот раз он ударом мухобойки не отделается. Помощник, каков прогресс считывания памяти скайбер-кристаллов? Дочь 73%, сын 18%. Сколько времени займет обработка? Не менее 9 месяцев при теперешней загрузке. Можно ли подключить еще сопроцессоры? Не имеет практического смысла. Достигается порог параллельной шины. Текущая конфигурация оптимальна для имеющихся задач. Можно ли создать полностью параллельную структуру и разбить воспоминания от сына в одну структуру, а от дочери в другую? Это возможно. Предполагаемое ускорение 17%. Делай. Принято. Какой-то у них верх снобизма, конечно же, ну да ладно, с двоих память я считала и, пока она обрабатывается, стоит подождать перед скачиванием памяти последнего местного пенька, самого крутого из них, у него в памяти будет больше всего информации, а пока обращать внимание на их беспредельное хамство и самой хамить не стоит, но вот если что, превращу килограммовый кусок камня в термоядерную бомбу, схвачу Кас и прыгну в портал. Это место находится в отдельном домене, а потому, если тут все бахнет, то до нас не достанет. Наши шаги по мосту отдавались по всему огромному пространству. Вокруг был лишь шум ветра и шелест листвы. Успели мы в самый последний момент. Под своды величественного храма мы вбежали, когда молнии уже начали бить в основании скалы, а дождь уже лил вовсю. Миленько тут. Кас осматривала монументальные структуры, какие-то фигуры и геометрические формы, составляющие этот храм. Мы с Кас поднялись по ступеням и подошли к сидящему на ступенях мужчине. Высокий, худой, полностью седой, даже брови его были белыми, не говоря о длинной бороде и усах. Он выглядел как старик человеческой расы, но его острый, горящий зеленью взгляд давал понять, что это не человек. Также его голос, когда он заговорил, имел двойную подгармонику. Я заметила тот же эффект и у дочери, но там он был не так ярко выражен. Здесь не было ни столов, ни стульев, ни вообще какой-либо мебели. Старик сидел прямо на полу в позе медитации. В принципе, я уже могу идти. Его ауру я зафиксировала, вызвать поток данных из инфосферы я смогу и в другом месте, но это было бы некультурно, хотя, наверное, лучше для всех. Добро пожаловать, друзья мои. Рад приветствовать вас в чертогах моего дома. Рада познакомиться с вами, уважаемый. Он приподнял кустистые белые брови и кивнул. Отец, зови меня так. Это мое имя здесь. Хорошо, отец. Наверняка есть какая-то причина, по которой вы нас сюда позвали. Это ведь вы послали тот сигнал о помощи, который был зашифрован кодом, которому уже исполнилось 2000 лет. Я... Просто и коротко ответил он, и должен сказать, что подгадать так, чтобы прислали именно тебя, было чертовски сложно. Могу представить, пожала плечами я, однако мне все еще непонятно, для каких же целей. Насколько я могу судить, вряд ли вам понадобилась помощь. О, но ты ошибаешься, дитя. Однако, как ты видишь, погода не позволяет нам продолжить. Уже поздно. Будьте моими гостями этой ночью. Мы обсудим все завтра. Я глянула в окно, за которым бушевала природа, потом посмотрела снова на него, потом опять на окно. Не особо-то непогода здесь хоть кому-то мешает внутри. Ну ладно, не стала особо перечить я. Разместил он нас неплохо. В комнатах было все, что необходимо для сна: кровать, тумбочка и несколько стульев, а за дверью туалет и ванная комната. Обследовав свою комнату, я зашла к Кас, которая уже собиралась отходить ко сну. Спим сегодня вместе. Заодно я хочу защитить тебя. Кажется мне, что один неугомонный летучий идиот не успокоится. Меня он вряд ли достанет, а вот к тебе может и полезть. Хорошо. Знаешь, я и сама хотела это предложить. Мы успели пообедать тем пайком, который захватили с собой, так как покормить нас не удосужились, после чего разделись и легли спать. Правда, я заранее установила на разум Кас такую же защиту от ментальных воздействий, как и у меня. Что-то подсказывает мне, что кое-кто точно не удержится. Утро следующего дня. Проснулись мы довольно рано. Хотелось еще немного понежиться, но Кас уже ощущалась в туалетной комнате рядом. Здесь все работало на силе и было артефактом, как и ванная комната. Помощник, мне даже не нужно было проговаривать свой вопрос полностью. Мы с моим помощником уже достигли такой интеграции, когда это не нужно. Все знания перенесены из кристаллов в тенс модули хранения. В течение ночи были запущены процессы поглощения знаний для разумного с названием «Отец». Его знаний на 12% больше, чем у объекта «Дочь». Данные также были перенесены в течение ночи. Сколько займет разбор и ассимиляция? Полный разбор, удаление дубликатов и ассимиляция займут от 11 до 15 месяцев. На данном этапе пользователь может получить поисковый доступ ко всем трем хранилищам.